каждый коренной житель жемчужины у моря знает. В Одессе издавна существуют места, словно созданные для прогулок и отдыха граждан. Они прежде всего привлекают и манят к себе своей старинной архитектурой, пока еще не тронутой новым поколением одесских строителей. Среди таких мест имеются и большие проспекты, и небольшие улочки, которыми одесситы могут любоваться и гордиться, вспоминая славу истории своих предков. Такой первозданной одесской улицей Семенов считал Черноморскую. Эту тихую, маленькую улочку очень любила его бабушка, Ирина Петровна, старожилка города. Мать называла ее «ходячей историей Одессы». Не было в жемчужине моря таких мест, у которых бабушка Василия ничего не знала. Константин Георгиевич Паустовский называл Черноморскую главным форпостом Одессы, поясняла она внуку. Читал его повесть «Время больших ожиданий»? Не читал? А почему? Василий пытался как-то оправдываться перед бабушкой. Он занимался в спортивной секции борьбы и не успевал порою даже делать уроки. Для Ирины Петровны это обстоятельство оправданием отнюдь не являлось. Настоящий патриот города всегда знает писателей, которые проживали здесь или хотя бы приезжали в Одессу, говорила она внуку. Обещай мне восполнить пробелы в твоем литературном образовании. А пока слушай. Сейчас от Черноморской остался один квартал, почетной стороне, выходящий на Одесский залив. Все потому, что после Великой Отечественной войны ближние к морю дома сползли по неукрепленному склону. А ведь когда-то, подумать только совсем, невдалеке от арки Лонжерон находился хутор графа Лонжерона, у которого летом собиралось в гостях самое изысканное одесское общество. И даже бывал сам Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, ты выучил его стихотворение «К морю»? Нет? Но это уже никуда не годится. Внук стыдливо прятал глаза, а бабушка продолжала. «Жаль, я не могу показать тебе еще множество интересных мест. Знаешь, на сползшей в море нечетной стороне улицы высились частные особняки с садами, и каждый со своей историей. В доме номер 11 гостила внучка Льва Толстого, Софья Андреевна Толстая. Вы же проходили творчество Сергея Есенина? Она стала его женой. В доме номер 21 размещалась лечебница доктора Якова Ландесмана. Вот если бы ты читал Паустовского, то знал бы, что он, между прочим, писал о ней. Обещай мне прочитать «Время больших ожиданий». Внук обещал, однако слово своего так и не сдержал до сих пор. И сейчас, шагая по улице, Семенов с грустью вспоминал любимую бабулю, всегда ухоженную и подтянутую, не сломленную житейскими невзгодами. Как им с матерью порою ее не хватало. Иногда, глядя на стоявшую на комоде старую фотографию бабушки с правильными строгими чертами лица и высокой прической, он вновь, как в детстве, давал ей обещание прочесть у Паустовского все об улице Черноморской, историю которой знают далеко не все коренные одесситы. Спортзал, который посещал погибший киллер, размещался в двухэтажном доме на первом этаже. Неоновая вывеска обещала предоставить все удовольствия для людей, любящих спорт, и Семенов, войдя в вестибюль, убедился, что владельцы заведения не обманывают ожидания своих клиентов. Первый зал помещения размером не менее 30 квадратных метров был поделен на три части. Одну занимали тренажеры для тренировки мышц ног, пресса, плечевого пояса. Во второй части зала желающие могли позаниматься на профессиональных беговых дорожках и велотренажерах. В третьей – поднимать штанги и жонглировать гантелями. Именно здесь и нашел Семенов лучшего друга Владимира Виктора Алаева, игравшего двумя огромными гантелями с такой легкостью, словно они были сделаны из пластмассы. «Я могу поговорить с вами?» – поинтересовался лейтенант. Виктор Высокий, накачанный мужчина лет 30 недовольно посмотрел на парня, оторвавшего его от тренировки. «Прямо сейчас?» Семенов показал ему служебное удостоверение. «Потом, может быть, уже поздно». Алаев смерил его взглядом. «Ну давайте, только отойдем подальше. Не дай бог, чтобы мои товарищи узнали, с кем рядом я стою. Тут у нас не любят полицию». «Почему же? Есть что скрывать?» Алаев побагровел. «Задавайте ваши вопросы». Василий примостился на краешке скамейки. «Речь пойдет о Владимире, о вашем друге. Помните такого? Он еще полковнику одному тут крепко так вмазал. Помните?» Виктор открыл рот. «О Володьке?» «Вот именно. Расскажите мне о нем». Алаев насупился. «Я бы предпочел услышать более конкретные вопросы». Лейтенант кивнул. «Хорошо. Что произошло более года тому назад в этом спорткомплексе?» Приятель покойного киллера ехидно сощурился. «А вы не знаете?» «Не знаю, потому что я не работал в отделении, занимавшемся тем делом». «Тогда зачем вам?» Семенов перебил Алаева. «Сейчас ему была дорога каждая минута. Когда я закончу спрашивать, тогда вы зададите вопросы мне». «Конечно». Виктор присел рядом с ним. «А что с Володей? Ему нужна помощь?» «Все потом», — ушел от ответа молодой офицер. «Как хотите». Алаев вздохнул. «Это сволочь, полковник жирный, уже давно напрашивался на неприятности. Он считал быдлом всех, кто трудился честно и не наворовал миллионов. В тот день первым не вытерпел Вовка, и не его в том вина, что этот козел неудачно свалился и ударился виском об угол скамьи. Друг мой просто съездил гаду по физиономии. Приговор суда оказался вполне справедливым». «Но ведь потерпевший умер», — с сомнением сказал Василий. «Стоило ли так сильно его бить?» Алаев потер переносицу. «Если бы вы знали этого негодяя, то поняли бы, стоило. Он провоцировал нас каждый вечер. И в тот вечер все присутствовавшие здесь неожиданно оказались друзьями Владимира». Виктор замялся, и это не укрылось от взора лейтенанта. «Дело моего друга собираются пересматривать?» — осторожно поинтересовался Алаев. Семенов покачал головой. «Я здесь по другому поводу. Приговор оставят в силе, поэтому не волнуйтесь и расскажите все, как было. Поверьте, это очень важно». Несколько секунд Алаев изучал свои ногти. «Ладно. Пятеро свидетелей действительно были нашими дружбанами. Шестой — шестерка полковника». Он рассмеялся над собственным каламбуром. «Вот кто никак не хотел давать показаний против своего хозяина». «И все же он их тоже дал», — заметил Василий. «Если бы не шустрый опер, который вел дело, наши показания вообще не стоили бы и ломаного гроша», — признался Алаев. «Всем известно, что такое братство людей, побывавших в горячих точках. Особенно если подозреваемый спас чью-то жизнь. На суде нас просто не стали бы слушать. Именно прихвостень потерпевшего был лицом незаинтересованным». «И при чем здесь шустрый опер?» — спросил Семенов. Алаев нервно сглотнул. «Видимо, кое-кому удалось уговорить его, и он... Ну, вы сами знаете». «А где сейчас этот человек?» Алаев пожал плечами. «Ходят слухи, что он уехал на заработки за границу. Впрочем, это только слухи». Он вдруг пристально посмотрел на лейтенанта. «Теперь вы скажите, почему вы учинили мне этот допрос? Что с Володей?» «Если вы добавите еще один штрих к его портрету», — согласился Семенов. «Вы общались с Владимиром, когда его выпустили из СИЗО?» Виктор снова замялся. «В общем, да, иногда. Володя вел себя как-то странно. Он пришел сюда сразу после освобождения и понес какую-то чушь, мол, в родном городе он уже опозорен, его все равно все воспринимают как убийцу. Вот почему ему якобы необходимо срочно уехать, что он и сделал. И он не оставил вам адрес? Алаев пожал плечами. Обещал, но, видите ли, мне это показалось странным. Понимаете, мы закадычные друзья. Он ведь спас мне жизнь там, в горячей точке. Вынес меня на себе, когда меня ранило осколком. И я истекал кровью. Вовка знает, я за него в огонь и в воду пойду. И эту дружбу ничем не разрушить. Поэтому и удивительно, что он до сих пор не дал о себе знать. Он вдруг резко побледнел. Если вы пришли сюда и спрашиваете о нем, с ним все в порядке? Василий вздохнул. Когда-нибудь этот человек все равно узнает правду. Владимир был убит несколько дней тому назад, во время операции. Он убил беглого заключенного по кличке Мальчик, некоего Тараса Решеткина. Вам знакома эта фамилия? Известие о гибели друга буквально сразило Виктора. Минуту он судорожно глотал воздух, наконец хрипло переспросил. «Вовка убит?» «Да, но как ни прискорбно вам будет это выслушать. Он исполнял чей-то заказ. Ваш друг уехал из Одессы, потому что кто-то заставил его работать наемным убийцей». Пот градом катился с белого, как мел, лица Алаева. «Но это ошибка. Вовка никого не убил бы просто так. Тем более какого-то там Орешкина». «Решеткина», — поправил его Семенов. «Ну, Решеткина, даю голову на отсечение. Вовку с ним наверняка ничто не связывало. Возможно, его просто с кем-то перепутали, ведь бывает и такое». Он с надеждой ждал ответа. «Бывает». Лейтенант не хотел зря обнадеживать человека. Ведь надежды на иной поворот событий не было никакой. Только все произошло так, как я вам рассказываю. Мало того, я лично видел, как Владимир выстрелил в Решеткина из снайперской винтовки. Господи, на Виктора было просто жалко смотреть. Я вам не верю. Еще один вопрос. Василий поднес к покрасневшим от сдерживаемых эмоций глазам Алаева телефон со снимком Опарина. Когда-то он в шутку щелкнул Григория, стоявшего у окна в своем кабинете. «Этот опер и помог тогда вашему другу Владимиру?» «Да», — тихо прошелестел Виктор. Семенов встал и пожал его безжизненную руку. «Вам сейчас тяжело, но вы справитесь с горем. И не рассказывайте ничего своим друзьям. Пусть Владимир останется в вашей памяти таким, каким он и был. Что касается всего остального, у каждого из нас есть слабые места, на которые можно очень крепко надавить. До свидания». Виктор ничего не ответил. Разговор с Виктором Алаевым лишь подтвердил верность предположений, вертевшихся в голове лейтенанта. И так он вышел таки на преступную группировку. Руководит ею, конечно, Богомолов, а Парин его правая рука. Капитан обладает просто уникальными качествами натуры. Он умеет выпутаться из любого сложного положения и заставить людей работать на себя. Владимир попался на крючок, сам того не желая. Григорий отмазал его от тюрьмы, однако потребовал расплаты и пригрозил в случае отказа расправиться с сыном Владимира. С тех самых пор бедный парень и стал наемным убийцей. Василий понял, почему бывший старлей не пожелал скрыться с места преступления, а добровольно подставился под пули оперов. Ему претило это дело убийства невиновных. За убийство мальчика он сам вынес себе приговор. Впрочем, если бы не пуля Иванова, Опарин все равно прикончил бы Владимира, рано или поздно. Таким, как Опарин, не нужны свидетели. У них всегда наготове для этих людей саван. Думая об этом, Семенов вдруг ощутил невероятную слабость и опустился на скамейку в маленьком сквере. Самым кошмарным являлось то, что ему не с кем было поделиться этим ужасным открытием. Даже если пойти в прокуратуру и отыскать там честного следователя или отправиться к той же судье Ворониной. Они потребуют от него веских доказательств, а их-то у лейтенанта как раз и нет. Начни он рассказывать о помощи опарина киллеру, никто не найдет в этом состава преступления. Друзья Владимира подтвердят свои прежние показания, а шестерка потерпевшего, полковника, вероятно, получив деньги от Григория, давно скрылся в неизвестном направлении. Можно постараться все же напасть на следы директора фирмы «Однодневки» и его бухгалтера, так круто подставивших Косякова, однако это вряд ли возможно. Опарин умеет прятать концы. Василий тяжело вздохнул и вытер платком красное потное лицо. Все именитые сыщики говорили, что преступники когда-нибудь обязательно совершают ошибку. На это Василию и оставалось надеяться. Юлий Львович Магнитский разложил на столе эскиз заказанного ему колье. Он тщательно рассматривал рисунок. У старого ювелира возникло сомнение, хватит ли ему принесенного клиентом золота. Вот бриллиантов вполне достаточно, камни даже еще и останутся. Насвистывая незатейливую популярную мелодию, Магнитский высыпал камни на скатерть. В лучах солнца они заиграли разноцветной радугой. Ювелир улыбнулся. Он любил драгоценности, особенно те, что изготавливал собственными руками. В них словно оставалась частичка его души. Когда запеликал мобильный, мастер досадливо поморщился. Ювелира, как и художника, нельзя отвлекать во время творческого процесса. «Слушаю», — взял он телефон. «Привет, Юлик». Он узнал голос своего старого друга Иннокентия Кидмана. «Как поживаешь, Кеша?» — спросил ювелир. «Спасибо, неплохо. А ты?» «Жалуюсь только на одиночество». «Так приходи в гости», — сказал Кидман. «Роза приготовит фаршированную рыбу. Помнится, ты всегда ее обожал». «Приду, как только выкрою время. Спасибо». «Да уж постарайся, выкрой». Иннокентий выдержал паузу. «А я к тебе за помощью. Сегодня мой сын Боря принял одного необычного посетителя». Магнитский насторожился. Борис работал в ломбарде, созданном семьей Кидманов. «Почему необычного?» «Потому что он принес нам необычные драгоценности», — пояснил Иннокентий. «По всему видно, они из магазинов братьев Еликов. Но не мне тебе рассказывать, кто это такие». Юлий Львович напрягся. «Правда?» «Истинная правда. Вот я и хотел спросить у тебя, сколько мне дашь за кольца и цепочки?» «Золото хорошего качества», — стараясь не выдать своего волнения, проговорил Магнитский. «Великолепное, высокой пробы, камешки тоже натуральные». Старый ювелир тяжело задышал. «Клиент еще в ломбарде?» «Нет», — ответил Кидман. «Я сказал, что мне надо посоветоваться. Такие вещи не ходовой товар. Так что скажешь? Кто сдавал золото, мужчина или женщина?» Похоже, Иннокентия удивил этот вопрос, однако он ничего не стал скрывать. «Девушка, молодая, сказала, что это добро ее прабабки, и она, мол, ни за что не хотела от него избавляться. Однако муж решил поменять машину и купить загородный дом в Аркадии, вот и пришлось оторвать вещицы от сердца». «Девушка? Блондинка?» «Нет, жгучая брюнетка. Я отправил ее домой. Сказал, что свяжусь с ней, как только определю цену». «И как ты с ней свяжешься?» «Она оставила свой номер телефона». «Мне необходимо взглянуть на эти драгоценности». Друг усмехнулся. «Хоть сейчас. Я у себя в ломбарде. Жди, выезжаю». Магнитский оставил свою работу и быстро набрал номер. «Василий, здравствуйте! У меня для вас любопытные новости!» Услышав от Юлия Львовича о всплывших наконец-то драгоценностях, Семенов хлопнул в ладоши. Бог внял его молитвам. Теперь преступников удастся схватить на горячем. Ради такого случая он решил не ждать прибытия маршрутки, набитой пассажирами, а поймать такси. Вскоре рядом с ним затормозила старая иномарка, и лейтенант бросил на Екатерининскую. Водитель, мужчина явно восточной национальности, не то грек, не то молдаванин, подмигнул ему. «К девушке спешим?» «Если бы», — усмехнулся Семенов. Но вдруг вспомнил о Ларисе. Они так и не виделись после той поездки на Днестр. Лейтенант позвонил ей на следующий же день, пытался просить прощения, сам не понимая за что. Но голос Ларисы поразил его своей холодностью. Когда же молодой офицер предложил встретиться, она жестко сказала: «Я занята всю неделю. Дежурство через день. Почти все врачи пошли в отпуск. Почему же ты тоже не ушла?» «Я сделаю это тогда, когда сочту нужным». Никогда прежде она не говорила с ним в таком тоне. «Но мы все же увидимся». Девушка издала какой-то гортанный звук и глухо ответила: «Возможно». После этого разговора Василий плохо спал ночью, а утром вновь набрал ее мобильный номер. Металлический голос бесстрастно сообщил, что абонент временно недоступен. Лейтенант взял трубку городского телефона, однако и тут его постигла неудача. К аппарату никто не подошел. Семенов хотел зайти к ней на работу и поговорить с глазу на глаз, но события внезапно завертелись с такой скоростью, что на личные дела у него уже не осталось времени. В такси он дал себе слово: «Сегодня обязательно нужно побеседовать с любимой. Если она не ответит на его звонки, придется идти к ней домой или в больницу». Таксист покосился на его озабоченное лицо. «Неприятности?» Василий растянул губы в улыбке. «Может, как раз наоборот?» «Что ж, тогда удачи!» Автомобиль медленно продвигался к центру города. Василий любил старую Одессу с ее серыми двухэтажными домиками, пощаженными войной. Благодаря бабушке молодой офицер смотрел на свой город восторженными глазами. Именно она и никто другой привела внуку любовь к истории «Жемчужины у моря». Перед его взором мелькали названия улиц: Малая Арнаутовская, Канатная. У каждой была своя биография, своя жизнь. «Вам на Екатерининскую?» — уточнил таксист. «Куда именно?» «Ближе к Приморскому», — сказал Семенов. Машина мчалась вдоль старых домов. Их новые евроокна смотрелись довольно-таки нелепо. Началась Екатерининская улица. Лейтенант знал все и о ней. Когда-то одесситы шутили: «Хочешь побывать в Англии или в Америке? Отправляйся на Екатерининскую». Именно там располагались отели с англоязычными названиями, привязанными к определенным географическим точкам и пунктам этих стран. Здесь проживали знаменитые одесские семьи: Бонифаци, Радаканаки, Мавракардата. Находился тут и знаменитый английский магазин Вильяма Вагнера. Первый в городе универсальный магазин, где можно было приобрести все, что пожелаешь. От столового серебра до ножниц для стрижки овец. Автомобиль миновал авиакассы, и молодой офицер вспомнил, что размещавшееся там кафе раньше так и называлось – «Фанкони». Как рассказывала ему бабушка, сменив хозяина, оно так и не поменяло название. Семенов пожалел, что в свое время не оценил эрудированность близкого ему человека и так и не успел сказать бабушке, сколько сведений, поведанных ей, прочно укрепилось в его памяти. Старушка не хотела, чтобы ее внук вырос Иваном, не помнящим родства. Она была права, утверждая: когда знаешь историю родного и любого другого города, по-другому смотришь на него. Для нее каждая мелочь, деталь служила опознавательным историческим знаком. Ресторан «Украина» напоминал о ресторане «Робина», жаждавшего завещать его своим усердным служащим. Продуктовые и хлебные ларьки об одной знаменитой одесской бубличной, где товар выпекали на глазах у покупателей. Но все это кануло в прошлое, как и табачные магазины, продававшие драгоценные трубки английской работы, гаванские сигары, бессмертные одесские сальвы. А сколько молодых одесситов впервые покупали своим девушкам цветы на углу Екатерининской и Дерибасовской возле дома Вагнера. Старожилы рассказывали, что это было незабываемое, живописнейшее зрелище. Говоря об этом, бабушка краснела, как молоденькая девушка. На низеньких деревянных скамеечках сидели чистенькие, аккуратненькие цветочницы, а перед ними в эмалированных мисках и ведрах красовались нарядные розы, благоухавшая весной сирень, кудрявые хризантемы, тончайшего коварного аромата лилии. Цветы тут продавали, что называется, испокон веку. И кто только восторженно не писал об этом. Бунин, Бабель, Катаев, Олеша, Паустовский. Но люди теперь не соблюдают традиций. А ведь старые традиции и сами по себе достопримечательность. Ну, кому помешала та бубличная или цветочницы, которых прогнали с насиженных мест? «Приехали!» Голос таксиста, вклинившийся в его мысли о прекрасном, показался Василию каким-то нереальным, доносившимся до него из другого мира, лишенного красоты и благородства. Опер со вздохом полез в карман за деньгами. Красивая сказка закончилась. Деревянная дверь ломбарда, разместившегося на первом этаже старого дома, неподалеку от памятника императрицы Екатерине, вернула лейтенанта к действительности.